Противостояние. Юлиан Семенов. 1931-1993. Глава первая. Мы живем в самой читающей Пикуля и Юлиана Семенова стране, иронизировала советская критика, и тогда казалось, что это в самом деле тревожно. В сравнении с нынешней, уже и Донцову не читающей, та была оплотом просвещения и морали. Семенов до сегодняшнего дня так и не обрел твердого статуса, хотя и по советским меркам был фигурой промежуточной, что способствовало, конечно, универсальности, но сам он явно мечтал о другом. Для того, чтобы стать кумиром интеллектуалов, а позднесоветский интеллектуал был существом с серьезными тараканами, ему не хватало аутизма, претенциозной усложненности. Он был чересчур политизирован и вдобавок явно лоялен, и многое делал, чтобы улучшить имидж этой власти, придать ей интеллектуального лоску в полном соответствии с андроповскими идеями. Для однозначного причисления его сочинений к массовой культуре они были, во-первых, сложноваты, перенасыщены экзотической информацией, а во-вторых, чего-чего, а потакания массовому вкусу у Семенова не было. Дело даже не в том, что славу писателю чаще всего делают домохозяйки. В СССР не было домохозяек в собственном смысле. Роль западного среднего класса тут играла интеллигенция, а у нее критерии серьезные. Дело в том, что массовый писатель внушает любовь к массовым добродетелям, простой и честной жизни без особенных претензий. А герои Семенова были даже не проекциями собственной его весьма незаурядной личности, развитой гармонично, одаренной многообразно, но улучшенными ее копиями, авторскими идеалами, теми, на кого он сам мечтал равняться. И пусть в этом его вечном желании выглядеть как можно лучше было что-то наивное, мальчишеское, что-то от обожания, направленного на отцов и старших братьев, на героев космоса или полярных летчиков, лучше стремиться к идеалу, сколь угодно картонному, чем гнить в хлеву и считать это венцом эволюции. Семенов предлагал читателю отнюдь не того героя, который бы ласкал и тешил самолюбие, отнюдь не тех, кто давал бы читателю лестное чувство превосходства или хоть равенства. Нет, Семенов заставляет читателя мучительно завидовать герою, сознавая все свое несовершенство на его фоне. Как в подражании Рахметову, молодежь 1860-х спала на гвоздях и ходила в народ, так и подражание Штирлицу у молодежь 1970-х, беру, разумеется, не тех, кто в котельной играли в гестапо, учила языки и тренировала мозг, чтобы просыпаться в строго установленное время. Семенов подарил тем, кто серьезно его читал, упорство в достижении цели и мечту о непрерывном росте, не только карьерном. Рискну сказать, что идеальной целевой аудиторией Семенова были такие подростки, как Владимир Путин. Недаром у них и общий кумир — Андропов. Результат оказался для России, прямо скажем, печален. Но ведь не всем читателям Семенова повезло стать президентами. А в других профессиях, может быть, от них все-таки больше толку, чем от читателей Донцовой. Глава вторая. Биография Семенова хорошо известна благодаря хорошей жизеловской книге его дочери Ольги. В 90-е казалось, что для описания бурной семеновской жизни не хватит нескольких томов. А на поверку оказалось, что жизнь не столь уж насыщенная, это по советским меркам она вся состоит из опасных командировок и уникальных расследований. А сегодня любой олигархический сынок к окончанию школы напутешествовался больше и комфортабельнее. Разумеется, для страны, живущей за железным занавесом, его карьера сенсационна. Он ездил, может, чуть поменьше успешного западного корреспондента его ранга, но больше и разнообразнее большинства советских политических обозревателей. Правда, особой роскоши эти поездки не сулили. В Лаосе он заработал хронический бронхит, во Вьетнаме едва не погиб во время американских бомбардировок, В Бали же не бывал вовсе, поскольку отдыхать не умел, а виндсерфинга тогда не было. Как и у большинства советских детей оттепели, у него была четкая установка на хемингуэевскую биографию, сочетание экстремальной журналистики и бурной мужской жизни с сочинением хорошей, грустной, сдержанной прозы, обязательно с насыщенным интеллектуальным подтекстом. Этой моды, дурной, как всякая мода, но по-своему обаятельной, не избегнул никто, от Генриха Боровика до Юрия Висбора. Задела она крылом и Трифонова, и Аксенова. Кстати, именно Трифонов в «Победителе» оставил самый точный, и не сказать, чтобы однозначно приязненный, семеновский портрет. Поразительный персонаж наш Базиль. В свои 37 лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей. Его чуть не убили где-то в Индонезии, он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой. Он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге. Мне скажут, что это не Семенов, а кто-нибудь из реальных трифоновских однокурсников, ставший корреспондентом во Франции. И что рассказ репортажный, документальный, кстати, превосходный. Я возражу, что на Семенова тут указывает слишком многое. От экстремальной заграничной деятельности до страстной любви к сугубо русскому отдыху вроде рыбалки в глуши или охоты в тайге. Но даже если это и не Семенов как таковой, тип угадан идеально точно, и даже фамильярность Базиля, спешка и бесцеремонность, сказано в рассказе, напоминает семеновскую манеру стремительно сходиться с людьми и заводить сотни дружб благодаря темпу общения и легко включавшемуся, когда надо, личному обаянию. Типаж такой был, и у советских хемингуэев была эта установка на быструю жизнь и раннюю смерть в расцвете сил, чтобы не гнить, как трифоновский долгожитель-победитель из рассказа. Семенов тратил себя с такой бешеной интенсивностью, что она оказалась компенсирована ранней по нынешним меркам смертью. В 60 с ним случилось несколько инсультов, и 2 года спустя он умер. Но одаренный советский человек действительно жил интенсивно и успевал много. Тот же Пикуль, без единого литературного негра и без электронной справочной системы, поскольку интернета не было, написал целую библиотеку исторической прозы. И если она кому-то не нравится, сравнить ее с историческими трудами Бушкова. Высоцкий с его феноменальной и самоубийственной активностью. Андрей Кончаловский с его фантастической работоспособностью и мегабурной любовной биографией. Евтушенко, также пожиравший пространство, стремительно менявший страны, континенты, возлюбленных, и также демонстративно предпочитающий всей этой экзотике рыбалку с мотористами где-нибудь на станции «Зима». Вы скажете, что во всем этом есть показуха и фальшь. Но для них, бешено живущих конкистадоров позднего застоя, тут была принципиальная установка на верность корням. Они ощущали себя пусть дорвавшимися и несколько даже взорвавшимися, но представителями всех этих мотористов, лесников и сибирских дедов, всех этих продавщиц и посудомойщиц, с которыми тоже случались у них мимолетные романы. Они были передовой отряд России, как они ее понимали на Западе, который действительно казался им безнадежно отставшим. Они были комиссарские дети, почти всегда дети репрессированных, страстно уверовавшие в оттепель и никогда от этой веры не отрекавшиеся. Глубокая советская идейность была у них подлинной, а не показной. Глава 3. Вот в этом, может быть, таится причина, по которой Семенов не стал писателем первого ряда. Он был замечательный знаток советской и германской истории, отличный специалист по восточным языкам и восточной же психологии, гениальный журналист, умудрившийся взять интервью у самого Скорцени, и первоклассно чувствовал в истории те переломные моменты, из которых гипотетически может получиться триллер. Смерть Петра, самоубийство Маяковского, крах гитлеровского оружия возмездия, как это вообще получилось, что Гитлер сам у себя отобрал бомбу. Я иногда думаю, что тут вмешались инопланетяне. Смерть Зои Федоровой, пропажа янтарной комнаты. Все это его темы, его версии. После 50 он отказался от масштабных исторических романов или хроник, ограничивался конспектами, по насыщенности не уступавшими первым книгам о Штирлице. В самом деле, почему бы не пересказывать книгу, вместо того, чтобы писать ее, по старинке перегружая психологизмом, второстепенными персонажами, подробностями и так далее? Описать все эти точки бифуркации, какие он точным взглядом детективщика и расследователя наблюдал в истории, не было ни времени, ни сил, но обозначить их вполне достаточно. Короче, на все эти вещи было у него исключительное чутье, и писал он о них точно со знанием дела, с превосходным чувством темпа. Проблема в ином. Он был человек без второго дна, или, точнее, без того волшебного смещения, которое позволяло Трифонову, писателю действительно великому, видеть обратную сторону всех вещей. Трифонов в том же «Победителе» сводит в сущности двух победителей — стремительно живущего, бешено работоспособного, многообразно талантливого, толстого, вульгарного советского писателя-репортера и прожившего 100 лет французского неудачника, который в 1896 году на первых Олимпийских играх прибежал последним. Зато теперь он пережил всех, кто его когда-то обогнал. И для Семенова не очевидно, кто победитель. Тот, кто прибегает первым, и первым же умирает. Или тот, кто остается после всех и долго-долго может наслаждаться зрелищем одинокой остренькой звезды в окне, запахом горящих сучьев, глотком виски. Трифонов сочетал в себе обе эти стратегии. Написал много, особенно в последние 10 лет, в год по шедевру и какому шедевру, и умер рано, но жил и думал медленно. И Твардовский ему говорил: «Какой-то вы тугой». Семенов жил и думал быстро, и происходило это не только потому, что вечно голодным детям войны была присуща жадность во всем, а еще и потому, что эта скорость предохраняла его от главных и страшных мыслей, потому что, как это всегда и бывает, бешеной экспансией вширь подменялось движение вглубь. Маяковский начал ездить по Союзу не потому, что желал нести культуру в массы, хотя и это было, как самооправдание, как реализация вечной модернистской мечты о сращивании жизни с искусством. Он ездил, чтобы не осуществлять пастернаковской программы. Забирайте глубже земляным буровом, без страха и пощады, но в себя, в себя. Если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде искать. «Ожог», — сказал об этом синдроме Аксенов. У них у всех там был ожог, крах детской утопии, а оттепели они были так благодарны потому, что оттепель хоть отчасти восстановила эти попранные основы. Были семьи необязательной советской элиты, были боготворимые отцы, была их гибель или непоправимая ломка, что иногда оказывалось хуже. Отец Семенова, Семен Ляндрес, бухаринский соратник, уцелел в конце 30-х, зато в 1952-м его били так, что вернулся он безнадежно изувеченным инвалидом и духовным, и телесным. Не та у него была должность. Руководитель иногосиздата, издательства иностранной литературы, чтобы уцелеть во времена борьбы с космополитизмом. Этот ожог был так силен, что заглянуть глубже в причины русской трагедии 1937 года они не могли. Удавалось это единицам, Трифонову, Акуджаве, спустившимся глубже, написавшим «Нетерпение» и «Глоток свободы», увидевшим механизм не советской, а русской трагедии, и то, думается, не с последней прямотой. Но это сейчас не наша тема. Наша тема в том, что Семенов прятался от осознания общей обреченности советского проекта, и вместе с этим проектом буквально в один год с ним погиб. Он так старательно копировавший приметы успешного западного литератора, от производительности до сигары, от дружб с президентами до крошечного рабочего домика в южной глуши, ни секунды не был на Западе своим. Семенов не задумывался о многих фундаментальных вещах и многого в принципе не желал видеть, что и позволило ему стать автором фальшивейшего романа о Дзержинском «Горение. Два тома» и сочинять экспресс-боевики по прямому, с личным разрешением на доступ к секретным материалам, заданию Андропова. Пресс-центр был выдан на гора за месяц, ТАСС уполномочен заявить чуть ли не за 3 недели. Надо сказать, что большинство наивных ранних шестидесятников, как признавался Егор Яковлев, Лениным заслонялись от Сталина, а безупречными большевиками-идеалистами — от опричников и расстрельщиков. Но, правду говоря, ведь и самые умные в этом поколении своими добрыми простыми людьми, сплавщиками, мотористами и мудрыми дедами заслонялись от той России, которую не желали видеть. Только Трифонов в московском цикле кое-что о ней сказал. Да, Куджава намного осмелился в последние годы. Этих-то высказываний не могут ему простить до сих пор, подбрасывая своей ненавистью все новые дрова в костер его посмертной славы. Семенов многое понимал про Россию. Есть у него важные проговорки, в том числе и в пресловутом «Горении», где Феликс томится в ссылке в 1904 году. Но посягнуть на Россию и народ всерьез значило не просто лишиться благополучия, с этим бы он смирился. Это значило лишиться опоры, того песка, той внутренней зыби, на которой все они строили. На уходящем из-под ног песке, как писал Слуцкий. И все же построенное на песке не бывает прочным. А возведенное Семеновым оказалось настолько прочно, что Штирлиц сделался нарицателен. И не только в гениальном фильме Татьяны Лиозновой было тут дело. Вся стилистика картины, главное условие ее успеха, есть уже в романе. Именно поэтому фильм не обошелся без такого количества закадрового текста. Даже голос Капеляна точно воспроизводит интонацию и манеру Семенова. Посмотрите на него в эпизоде «Соляриса», где он играет председателя комиссии по Бертону. Семенов со своим Исаевым Штирлицем сумел угадать и вытащить на свет нечто куда более значительное, нежели попытка прилепить советскому проекту гуманное интеллектуальное человеческое лицо. В самом деле, прочие, не штирлицевские тексты Семенова, сегодня никому не интересны. О противостоянии, неплохо экранизированном Семеном Ароновичем, не то б его и вовсе забыли, лучше всего сказал прекрасный современный фантаст Михаил Успенский. Роман, в котором все советское КГБ и лучшие следователи не могут загнать одного 70-летнего старика, заставляет думать, что специалисты Абвера все же превосходно знали свое дело. Об историко-революционных студиях и похождениях журналиста Степанова, неудачное, вечно оправдывающееся второе «я» автора, неловко говорить. Попытки Семенова писать лирическую, психологическую городскую прозу Никита и Дунечка на материале собственной нелегкой семейной жизни с приемной дочерью Сергея Михалкова оказались грустны и смешны одновременно. Герои разговаривают претенциозно, как бывает только в несчастных семьях советской художественной интеллигенции, а внутри у них пусто, и не помним мы о них ничего и пожалеть не можем. Все они только и делают, что любуются собой, а потому и друг с другом у них не ладится. Впрочем, позерство вообще было у шестидесятников второй натурой, и это полбеды. Позерство есть ведь и не в литературных или актерских, а и в самых торговых или воровских средах. Вот где ужас. Беда в том, что герои Семенова разговаривают, но не живут. Советской жизни он не знал и не понимал, стихии быта не чувствовал, инстинктивно ее боялся. И тут ключ к главному. Глава 4. Не особенно задумываясь над феноменом советского и русского, или запретив себе эти раздумья, сомнения, как должен был называться последний ненаписанный роман о Штирлице в 1919 году, Семенов много думал о более глобальной и глубокой коллизии, а именно о приключениях мужского во все более женском мире, о судьбе человека, наделенного принципами и чувством долга, в меняющейся и зыбкой вселенной. И очень может быть, что любовь его к советскому была на самом деле любовью к этим ценностям, постепенно исчезающим из мира. Советский Союз, отчасти как наследник русской, рахметовской мечты о сверхчеловечестве, виделся ему последним их оплотом. Штирлиц не просто советский шпион в страшном мире гитлеровской Германии или эмигрантского Харбина. Штирлиц — носитель того самого мировоззрения, о котором Галич, вот уж кто, казалось бы, предельно далек от Семенова, но не торопитесь, спел. И живем мы в этом мире послами, не имеющие названия державы. Речь там о том, как Галич лечится в санатории областного комитета профсоюзов, хочет или притворяется, что хочет, стать своим для тамошней публики, но остается для них чуждым, опасным, богатым иностранцем. И в палатке я купил чай и перец, эко денег у него, эко денег. Если б он купил бухла, никто б ему слова не сказал, но чай и перец — приметы автономного существования. Чай в профсоюзных санаториях был жидок, еда безвкусна, и любые попытки придать этому пресному миру крепости и остроты рассматривались как посягательство на святыни. Эту ситуацию изгойства, которая одними воспринималась как избранность, а другими как позор, Семенов трансформирует по-своему. Среди многих способов любить социалистическую родину штирлицевский был, безусловно, лучшим. На нее хорошо было смотреть из чуждого, опасного далека. Вообще ситуация разведчика, или, если хотите, посла неизвестной державы, была и остается одним из надежнейших способов улучшить, если не собственную жизненную ситуацию, то, по крайней мере, настроение. Попробуйте как-нибудь в неприятной компании или даже во время обременительной работы представить, что вы тут разведчик, то есть истинные ваши сути все это не касается. Поиграйте в это. Бросайте на окружающих острые меткие взгляды, порадуйтесь зазору между вашей общительной развязной маской и вашим холодным неуязвимым «я», которое, конечно, ко всем этим людишкам никакого отношения не имеет. Приятель-психолог перед армией рекомендовал мне прием «Транзит», называвшийся так, поскольку он сводится в известном смысле к переносу жизненных ситуаций со своей личности на воображаемую. «Представляйте себя, — говорил он, — агентом инопланетян. К вам настоящему вся эта армия не имеет никакого отношения. Вы драете сортир или столовую, занимаетесь шагистикой или грузите грузы не потому, что обязаны это делать и не смогли откосить, а потому что вы разведчик, находящийся тут для сбора сведений. Уверяю вас, это работает. И кроме того, это внушает мысль о том, что центр всегда в случае чего вмешается и отзовет, а если не отзовет, там, по крайней мере, все узнают и правильно поймут». Вот эта ситуация разведчика, штирлица среди фашистов, Семеновым отработана образцово. И только это сделало Штирлица таким же популярным, как Карлсон. Не в том дело, что Семенов чувствовал себя чужим на родине, что остро ощущал конфликт с народом или интеллигенцией, а у него, в отличие от Галича, оба эти конфликта наличествовали, и своим он не был нигде, даже где-нибудь на лесосплаве, разве что пикейные пенсионеры обожали и принимали его безоговорочно. Проблема в ином. Семенов был идеалист при всем кажущемся цинизме, и сохранять самоуважение мог единственным способом — играя в шпиона, то есть допуская, что все это происходит не с ним. И любя родину откуда-нибудь из американского отеля, откуда она со своими березами и тому подобным представала не цитаделью грубости, хамства и терпения, а родниковым краем. Отсюда феерическая популярность песни про березовый сок из чудовищного, мягко говоря, фильма «Мировой парень» 1971, про то, как на зарубежных соревнованиях грузовиков алчные иностранцы чинят препятствия нашему водителю Николаю Алялину. Право, как вчера снято. Умиляться родине можно было, лишь отодвинув ее, хотя бы в воображении, на космическое расстояние. Отсюда же известность, даже культовый с другой, на этот раз хорошие песни про березовый сок, то есть хита из тетралогии Дормана о резиденте. Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу и так далее. Тихонов отлично сыграл эту ностальгию. Нежность к дереву, соловью, снегу, поскольку они-то не германские, а всемирные, и при желании можно представить их российскими, как, простите за аналогию, Гумберт-Гумберт представляет нимфетками зрелых матрон, идя на нехитрые трюки опытного воображения. Нет сомнений, что реальность Родины грубо опровергла бы все эти идеалистические представления, что отчасти и произошло в романе «Отчаяние», где вернувшегося Штирлица посадили и выпустили только после 20-го съезда. Но из Германии, Штатов, воюющего Вьетнама, ромашково-лопуховый край рисовался вроде прогретой солнцем тихой речки где-нибудь в средней полосе, среди большого количества яблок и белокурых детей. Штирлиц ведь, как гласил анекдот, любил только стариков и детей, а женщины его не интересовали. Юлиан Семенов подарил нам всем идеальный модус — шпионский. Это идеально легло на русскую ситуацию, что подметил еще Виктор Пелевин. Все здесь говорят на работе одно, а дома другое, при этом думают третье, а в особо злые минуты четвертое, при этом в донесениях воображаемому центру, то есть в молитвах, тоже врут, не всегда, но часто. Это чисто штирлицевское в нас. В случае Семенова это ощущение своей чужеродности усугублялось еще тем, что, равняясь на отца, на Кольцова, на Хемингуэя, во многих отношениях на Константина Симонова, бывшего журналистской иконой стиля, он остро ощущал дефицит и обреченность мужского начала в советском, да, пожалуй, что и в остальном мире. Тут совсем не было места героическому. Подвигу — да, а психологии героя, принципиального, твердого, трагического, не было. Подвиги совершались случайными людьми. Вроде живет такой парень, Пашки Колокольникова. Журналисты потом долго доискивались, что в них, в их биографиях, было изначально такого героического. А ничего не было. Внезапный импульс, либо жестокая необходимость. Настоящие же герои, такие западного типа, как Штирлиц, тут не могли вырасти. Им тут негде быть, в ситуации тотального унижения с рождения до похорон. Не зря и Симонов заставляет своего Сенцова постоянно проигрывать, часто трусить, хотя бы мысленно. И вообще он у него получился самым неярким персонажем плохо написанной, многословной, полуправдивой трилогии. Но Штирлиц живет не в России, там ему есть где форсить. Лично я люблю читать про шпионов и играть в эти игры, а потому альтернатива ее продолжения — Семенов довел число романов и повестей о Штирлице до 14 и умер, работая над 15-й книгой, остается для меня не самым любимым, но увлекательным чтением. Особенно если учесть, что европейскую историю прошлого века Семенов знал получше многих. Глава 5. Осталось осветить еще один занятный вопрос. Был ли он агентом КГБ? Или, как полушутя, полузлясь, говорили о нем коллеги-обыватели, полковником этой организации. То есть, в какой степени его деятельность была добровольной, а в какой служебной? Никаким полковником он не был. Агентом был в том смысле, в каком сегодня произносят с ненавистью агент влияния. Он был добровольным и полезным проводником некоторых идей в жизнь. Идеи эти были ложные. Он это, возможно, понимал. Остальные идеи казались ему еще хуже. Активный, деятельный, амбициозный человек в позднесоветские времена видел перед собой два варианта — либо эмигрировать, либо встраиваться. Семенов понимал, что в СССР есть одна организация, которая действительно может все, и притом не до конца еще отравлена миазмами разлагающегося проекта. С этой организацией он не сотрудничал, конечно, напрямую, но Андропова считал самым, если не единственным, умным человеком в ЦК, что правда, и верил, что его правление может спасти страну от деградации, что неправда. Эту иллюзию разделяли многие, Михаил Любимов, например. Просто Любимов трезвее оценивал перспективы самого Андропова. Разумеется, вся эта версия о чекистском крюке — бред. Доблестная организация прозевала все, что могла прозевать, а сейчас демонстрирует нам свои предельно узкие горизонты и столь же узкие лбы. Но, видя разложение всей прочей верхушки, советские люди искренне верили, что КГБ на этом фоне отличается честностью и профессионализмом. Ведь разведка — это так романтично, смотри выше. В результате заложником чекистского и вообще силового мифа Семенов действительно стал, что непоправимо испортило многие недурные его книги. Гораздо хуже, впрочем, то, что это испортило его репутацию. Что делать человеку с избыточным темпераментом, со всеми чертами журналиста-расследователя, со знанием пяти языков и со страстным желанием непрерывно реализовываться? Немногие счастливцы, видевшие, с какой скоростью Семенов печатает свою прозу, не понимали, откуда это, неужели из головы? Да, что поделаешь, бывают такие вулканы, вроде Дюма. И на фоне обычного отечественного тугодумства, раздумчивости и неторопкости, возводимых в перл создания, они выглядят экзотично. Что ему было делать с таким набором качеств? Преподавать в Институте стран Азии и Африки? Не смешите. И он, безусловно, с ними сотрудничал. И что-то писал по их рекомендациям, пользуясь их архивами и картотеками, и дружил при этом с Левоном Кочеряном, рано умершим режиссером, героем богемы и шпаны, которые тогда вообще были близки, с Тарковским, Кончаловским, Вознесенским, и помогал всем, чем мог. Евтушенко тоже дружил и помогал. И сплетню о том, что Семенов генерал, а Евтушенко полковник, активнее всего распространяли именно облагодетельствованные ими люди. Творческая интеллигенция делится на, собственно, творцов, которые ведут себя прилично, и околотворческую сволочь, которая и из этой статьи сделает вывод о том, что я завербован. Сволочи больше. На ее фоне Семенов, кладезь таланта и порядочности, хотя в жизни он был лишь не в меру активным и довольно вторичным писателем, автором остросюжетной прозы с вкраплениями замечательных мыслей и точных наблюдений. И как от Симонова, так себе прозаика и хорошего, но невеликого поэта, останутся гениальные случаи с Потаповым и десяток первоклассных стихотворений, так от Семенова навеки останется созданный им герой, а это очень много. И вот еще какая интересная вещь. 3 года назад мне случилось выпросить у Клары Турумовой, вдовы Юрия Домбровского, черновики романа ее мужа «Рождение мыши». Роман этот теперь напечатан и даже распродан, потому что книжка уж больно остросюжетная. Она про советского журналиста, романтического и правоверного. Про то, как он попадает в плен на войне, потом оказывается во французской тюрьме, потом его как-то наши выкупают оттуда, и он в конце 40-х возвращается. А тут ему возлюбленная изменила. Изложено это все хорошим слогом, хорошей советской прозы. И нам ужасно интересно, но все время мы подозреваем, что как-то тут не без двойного дна. Что и Нина изменяет герою не просто так. И как-то очень уж позахватнически относится он к жизни. И как-то очень уж много в нем активности вместо готовности задуматься. Много желания все подгрести и трахнуть, вместо желания понять. Немножко и Симонов в нем узнается, конечно. И это сомнение крепнет в нас и крепнет до самой второй части, пока не появляется у героя двойник, автор, который никогда никого не завоевал, сидел совсем не во французской тюрьме и вернулся из нее без единого зуба. И нет у него теперь ни работы, ни денег, ни перспектив. Одна свобода. Да еще женщина, которая его любит и дождалась. И получает он ее вопреки всему, потому что есть в нем что-то такое. Эти две параллельные биографии много объясняют про советский мир и причины краха даже лучших его представителей. Написана эта книга в 1952 году. Фамилия героя-журналиста — Семенов. Бывают, как еще бывают, странные сближения.